Глава 60. Лин изнемогала от усталости. Ожидание казалось ей нескончаемым. Стекла заиндевели, она часто выходила из машины, чтобы отскрести их и размять ноги. И тотчас замерзала. Книга Мишеля Иствуда лежала на пассажирском сиденье. Лин повертела ее в руках, полистала сначала до конца и обратно, снова пробежала глазами некоторые страницы в поисках фрагмента своего забытого прошлого. Как адвокаты издательства намереваются вести это дело? Как доказать, что она не смухлевала, если совпадение столь очевидно? Лин не позволила бы себе такую гнусность. То, что тогда произошло в дюнах, должно остаться в прошлом. Барбаре определенно удалось восстановиться там, куда она уехала. Возможно, она преодолела то испытание и теперь ведет счастливую жизнь. Не может быть и речи о том, чтобы пробуждать воспоминания о ее страданиях, если только они утихли. Начиная с 2:45, из дома мало-помалу стали выскальзывать тени. Широкие силуэты мужчин, иногда парочки, даже одинокие женщины, чьи высокие каблуки стучали в морозной тьме. Как им удалось войти в черный донжон? По знакомству? Через сеть? При помощи пароля? Кто управляет этим элитарным клубом? Около 5 утра Лин вновь выбралась из машины и тотчас ощутила холод улицы. Из интернета она знала, что в это время донжон закрывается. Она еще раз внимательно рассмотрела недавнюю фотографию «Мистик» и сосредоточилась на двери. Пистолет оттягивал внутренний карман ее куртки. Один за другим стали выходить служащие. Ее пульс участился, когда спустя 1/4 часа она узнала женщину с фотографии. Это точно была она. Мистик дважды чмокнула вышибалу в татуированный череп и пошла по тротуару. Лин уже приготовилась следовать за ней пешком, но услышала характерный звук отключаемой автосигнализации и увидела, как замигали фары, стоящие в 100 метрах от нее машины. Тогда она бросилась к своему автомобилю и пристроилась за красным авто. Фары она включила только после перекрестка. Машина ехала по городским улицам, а в душе Лин росла тревога. Возможно, приближался момент истины. Дорога была скользкой. Это облегчало слежку, так как Мистик двигалась на малой скорости, и Лин могла держаться на расстоянии, чтобы не быть замеченной. Мистик свернула на северный окружной бульвар и поехала по национальной дороге номер 6, а затем через 10 километров по автостраде А6. Выезд Шассле. Свет фонарей сменился тьмой сельской местности, пока не появился какой-то городок. Заснеженные крыши, искрящиеся пустынные улицы. Все замерло, заледенело, оцепенело. И теперь напоминало искусственный пейзаж в прозрачном шаре с нафталиновыми снежинками. Лин держала красный автомобиль на линии прицела. Едущая перед ней женщина пересекла город и после нескольких крутых виражей включила поворотник перед медленно открывшимися воротами с работающей оранжевой мигалкой. Вместо того, чтобы остановиться и привлечь к себе внимание, Лин, как ни в чем не бывало, продолжила путь. В зеркало заднего вида она следила за движущейся по подъездной дорожке машиной. Только проехав еще дальше, она развернулась и подождала. Спустя 10 минут она перемахнула через ограду и проникла в сад. Перед ней в лунном свете стоял дом со стенами из необработанного камня и сводчатыми деревянными окнами, выглядывавшими из фасада, словно любопытные глаза. Всего один огонек просачивался через расположенное на уровне земли подвальное окошко с непроницаемым стеклом. Что Мистик делает в подвале или погребе в 6:00 утра? У Лин едва не случился сердечный приступ, когда позади нее возникла собака. Нервный фокстерьер обнюхал ее обувь и брюки и уселся перед дверью. Лин достала пистолет и бесшумно повернула дверную ручку. Открыто.